Глава 5. Чужие могилы. Декабрь 2621 года. Авианесущий рейдер Левиафан. Планета Береника, система Альцион. До каких пор это может продолжаться? Именно этот вопрос должны задать себе все неравнодушные товарищи. Все, кому не безразлично моральное состояние, а значит и боеготовность нашего флотского осназа. До каких пор бойцы особого назначения будут использовать собственные спецнавыки, а также романтический ореол, овивающий их черные береты, в подобных неблаговидных целях? Позавчера товарищеским судом слушалось дело сержанта 92-й отдельной роты ОСНАС. Сержант Свиньин, в точном соответствии с фамилией, учинил пьяный дебош на дискотеке города Н. с целью завладеть вниманием одной из молодых посетительниц оной дискотеки. В результате трое граждан поступили в травмпункт, а указанная посетительница теперь ждет ребенка. Газета «Небесная гвардия», раздел «Доска позора». Набег на Беренику вспоминать одновременно страшно и неинтересно, хотя и имел он последствия труднооценимые. Именно так, страшно и неинтересно. Обычно эти кони в упряжке не ходят, или страшно, или неинтересно. Да только не в тот раз. Мы освоили пилотаж черукских флугеров в первом приближении, а на орбите в доках крепости Керчь отремонтировали Левиафан в приближении втором. Товарищ Иванов, конечно, секретничал по спецслужбистской традиции. Но только идиот не догадывался, куда мы направим бушприт нашей каравеллы. Собственно, после общения с братом Небраской вариант оставался ровно один — Береника, система Альцион. То самое место, где потерпел крушение корабль француза, и где тот видел множество аппаратов аэрокосмической агрессии весьма выразительного облика. Раз там может быть гнездовье чужих, там точно будем мы, вооруженные всем нашим любопытством. А как иначе? Ведь чужие не просто агрессивны. Они в состоянии инициировать взрыв сверхновой, а значит, обречены на пристальное внимание со стороны органов. Нет, ну подумать только. Я, Андрей Румянцев, теперь сам органы. Поверить не могу. Итак, чтобы не лить воду. Неинтересно, поскольку я почти ничего не видел, да и слышал мало, одни недолгие панические вопли в эфире. Страшно, в общем, по той же причине. Когда ничего не знаешь, страшно бывает до поноса. Тем более, кое-что я о чужаках знал. И этого кое-чего было достаточно для приведения организма в состояние трепетной бдительности. Еще раз, итак. В середине декабря, когда матчасть была в строю, товарищи пилоты были в строю и товарищи ОСНАС были там же. Нас всех собрал шеф и открыл страшную тайну. Мы выступаем. И тут же раскололся в каком направлении. Дело было на нашем секретном складе. За время брифинга ВПП космодрома очистили от лишних глаз. Мы выкатили туда машины, да и стартовали без лишних слов. За нами потянулись кирасиры со СНАЗом. Очень непривычная была орбита, очень. Орбита населенной планеты — оживленное место. Особенно, если это центральная планета колониального сектора, как Грозный. Здесь всегда густо засижено спутниками, суетятся планетолеты с катерами, из атмосферы взлетают могучие корабли первого ранга, и обильно роится всякая мелочь. Вся эта летучая братья сверкает дюзами. Мелкие светофоры маневровых и настоящие вулканические жерла, когда маршевые выходят на разгонный режим. В результате орбиты Земли, или, скажем, Марса, где пашет дюжина межзвездных космодромов и чертова куча взлеток планетарного калибра, похожи на реки огня с целой системой притоков. Чем дальше, тем реже и тоньше. Наша орбита была совсем иной. Режим секретности освобождал не просто стартовый коридор. Целое, блин, стартовое полушарие. Представляю, как матерились гражданские, для которых были захлопнуты окна пролета почти на час. Ну да ничего. Планета с мощнейшей военной инфраструктурой, должны были привыкнуть. В дальнейшем взлетать с планеты планировалось на борту рейдера, чтобы не светить наши невоспроизводимые чудо-машины. Да и гражданских жаль, если честно. Свои же люди, родные. В конечном итоге ради них стараемся. Я помню, как вылез из флугера на палубу. Знакомая, да дрожи знакомая палуба Левиафана. Над воротами капитальной переборки, ограничивавшей полетный отсек, виднелась до брони стертая краска, участок метров 10. «Это что за беспорядок?» Ревенко ткнул пальцем по пилингу прорехи. «Это ты вон у Андрюши попытай», — заметил Клим. «Он на сём корыте летал, сказывали». «Летал», — передразнил Раззуваев. «Летает Клим Фанера». «А мы ходим!» «Тут была надпись «Огонь исцеляет» на латыни», — сказал я. «Игнис, кажется, санат». «Ой, не надо, амиго! Можно подумать, ты этот санат в эфире не слышал сто и один раз». «Это понятно, Сантуш. Кто еще в нашем насквозь славянском коллективе будет величать товарища амиго?» «Или забыл?» «Тысячу и один раз», — машинально поправил я. «Такое забудешь. Скажи лучше Камача». Пауза, чтобы он смог по-идиотски схохмить. «Камача», — схохмил он. «Думал ли ты, что придется ходить вот по этой палубе, вот под этим подволоком, как дома, а?» «Нет, амиго Андрей. Максимум, о чем мечталось, так о том, чтобы увидеть, как его торпедами расковыривают. А теперь вроде как своего». «Это от того, что на саблю взято», — рассудил Настасьин. «А что за обычай такой? Что за огонь исцеляет?» «Да это пираты любили для бодрости в эфир орать. Вроде как боевой клич. Ну и чтобы жертва знала, кто прилетел». Сантуш пустился в воспоминания. «Про огонь общий девиз. А еще были индивидуальные. Много разных. Чарли Небраско кричал на ножи. Фред Пикок, Андрей его не застал. Ад переполнен. А Ферри Вилсон зацелует до смерти. Ну и всякое еще было, всего не помню». «Вот же богомерзость», — сказал Клим. «Всех, всех упокоили, слава Создателю». «Да нет, не всех. Небраско теперь сидит, как и Блад, под следствием. Надеюсь, обоих шлепнут». «А Ферри что за баба?» — спросил Раззуваев и облизнулся. «А Ферри?» «Ферри мертва. Отрезал я, пока народ не начал вспоминать, а я не дал кому-нибудь в рожу». После чего разговор сам собой свернулся в сингулярность, так как техперсонал извлек наши тушки из скафандров. По трансляции прозвучал голос пилота-навигатора. «Экипаж, внимание! Выход на разгонный трек через 5 минут. Приказываю всем занять места согласно расписанию». Потом голос откашлялся и по-человечески предупредил. «Я серьезно. Тут Дайнекс-камера наладан. Если во время разгона накроется силовой эмулятор, всех храбрых намажет на переборке. Потом закрасим, чтобы не ошкарябывать. По местам, короче». «Веселый», — одобрительно подумал я. После чего мы все расселись в креслах-компенсаторах, а Левиафан как следует поднатужился и нырнул в Икс-матрицу. Альцион. Чтобы донырнуть до туда изношенным и не самым совершенным движкам ЛМ-225, пришлось 5 раз погружать корабль в подпространственный кисель, потому что Альцион далеко. Далеко не то слово. Если представить владение великорасы в сильно упрощенном виде, получится колоссальная буква Y, где нижняя планка Объединенные Нации, правая Конкордия, точка в середине между ними большой Муром, а левая — это Тримезианский пояс и небольшой известный нам кусок Чарукского домината. От середины нашей планки, где расположена земля, до Тремезии 2000 парсеков, еще 2000 до Чаругов. И вот за ними, за территорией, которую братья Раки почитают сферой своих интересов, за границей даже условного их контроля, лежит система Альцион. Совсем пустая и совсем ничья, потому что хрен достанешь. Каюсь, я не знал, что это за звезда и где она расположена. Вся Ион спасовала, кроме эрудированной Саши Браун-Железновой, которая имела под кудряшками много кое-что, по выражению Сени Раззуваева. Туда бы прыгать на рейдере главдальразведки. Их мама-верфь и папа-военфлот рожают именно для таких случаев. Но нельзя, потому что мы не существуем. Рейдер пиратский, ворованный, флугеры чарукские, одна сплошная неучтенка. А нас нет и быть не должно. Ни документов, ни уникальных сигнатур, ни позывных в эфире. Ничего. Описывать наш рейд от моего лица тоска смертная. Хоть я и могу заполнить полноценный авторский лист рассказом об эволюциях на высоких орбитах, а также какие меня в это время терзали эмоции. Не думаю, что тебе, мой верный читатель, будет интересно. Да, выгрузились в космос на орбите Береники. Да, Левиафан подняла Асмодеи, те вошли в атмосферу, врубили могучие спин-резонансные сканеры и обнаружили компактное скопление некого материала на поверхности Береники. Первые и третьи звенья ушли вместе с кирасирами осназа к планете. А мы, второе звено, остались караулить, усевшись почти на рубеж магнитосферы. Болтовне в эфире поступила дробь, и это зело верно. Ведь то, что мы не умеем перехватывать гравимодуляции чарукских раций, вовсе не означает, что искомые чужаки тоже такие тупенькие. Начались тоска и разложение. Оснас на планете работает тяжело и опасно. Переговоры по узконаправленным каналам. Хрен засечешь. Нам общаться запрещено. Скука. Недаром я говорил, что военный пилот — профессия терпеливых. В тот раз терпеть пришлось больше 8 часов. Даже бояться надоело. Пока, наконец, события не начали разгоняться. Ожила связь. Здесь Иванов. К месту осуществления поисковых работ на полной скорости приближается групповая цель. Это определенно наши старые знакомые. Приказываю свернуть патрулирование. Маршрут 5 по автопилоту, следуем в точку эвакуации. Обеспечить бараж до прибытия основных сил. — Что оснас? Что, ребята? — спросил Камача, пока было можно. — Оснас сворачивается, и он прикрывает. Все, полетели. Иванов, как всегда, бесподобно отрывист, но 100% содержатель. — Конечно, мы полетели. Пока Сантуш трепался, мои пальцы сами включили маршевые и нашли маршрут. Ёпт! Только и смог подумать я. Парабола почти втыкалась в планету. Точка рандеву с рейдером назначена в 70 км над поверхностью, прямо над куцей местной стратосферой. Это даже не опорная орбита. Это мы, считай, упали. Пятый маршрут был разработан для скоростного, самого экстренного драпа. Когда времени нет, когда оснас едва успевает сняться с планеты, когда враг покусывает пятки. Для полного форс-мажора, в который по слабой человеческой природе никто не верил и к которому никто не готовился всерьез. Как водится, подоспевший жареный петух клюнул в самое интересное место. Вот тут и случилась самая страшная часть моей личной саги. Нас догоняли, кто именно мы не видели, а мы не могли убежать, потому что ждали флугеры осназа. Дождались, практически обдристались со страху, пока два кирасира заруливали на финишор. Какие же, мать их, они оказались неспешны, а еще десантно-штурмовые.